Глава 12. Гибель третьего. «Третий, двигай к нам!» — крикнул я смотрителю, убегающему от преследователей. Похоже, ему удалось серьезно так разорвать дистанцию с группой аборигенов, которые погнались за чужаком. Я бы тоже погнался, зная, что с убитого мне могут перепасть единицы элитной мутации. Ну а местные, они же всегда готовы убить пришлого. Третий услышал меня, но продолжал бежать в другую сторону, и это было плохо. Укрылся бы за стеной, и всего-то делов. А мы бы уж тут встретили аборигенов со всех стволов. «Третий, твою неизвестность! Двигай к нам, прикроем!» — повторил я, наводя ствол винтовки на угол лабиринта. «Первый же, кто выскочит, получит пулю». «Ты кто?» — выкрикнул третий на выдохе, но все же послушался, резко свернув вправо. «Конь в пальто!» — ответил я и тут же добавил. «Землянин!» «Нашел-таки!» — выдохнул смотритель. «А может, и куратор зоны А2 и всей транспортной сети?» Я так и не разобрался, кем было это существо с белой кожей и синими глазами. Из-за угла лабиринта выскочили трое, вооружены холодным оружием и пистолетами, скорее всего, однозарядными. Расстояние до них около 300 метров. Из хорошей винтовки я бы попал, но у меня в руках трофейный автомат с 2 патронами, а за спиной однозарядная винтовка и мой дробовик. Есть еще 2 пистоля на поясе, а все остальное спрятано в надежном месте. С автоматом тоже надо расстаться, но я решил все же дострелять магазин. Так что придется максимально сосредоточиться. «Пончик, держись за спиной, прикрывай!» Отдал я приказ и двинулся вперед, на ходу произнеся. «Бандерлоги, мать вашу! Третий, ложись в траву!» Увидев нас, преследователи чуть замедлились. Да и мой старый знакомый послушался. Нырнул лицом вперед, укрываясь в серо-зеленой траве. «Назад!» — выкрикнул я, наводя ствол автомата на впереди идущего аборигена. «Проваливайте отсюда!» «Кто ты такой?» — раздалось в ответ. Все внимание местных сосредоточилось на мне. «Этот чужак — наша добыча!» Идиоты. Вместо того, чтобы развернуться и бежать прочь, они продолжают двигаться навстречу. Вот уже между нами 200 метров. Тая услужливо отсчитывает каждый шаг. Еще немного, совсем чуть-чуть. «Мы люди бургомистра! Проваливай или пожа...» «Какие молодцы!» — произнес я, останавливаясь. «Выстрел!» Бегущий впереди с пистолетом в руке опрокидывается на спину. 2 шага вперед, перевожу ствол правее, выстрел! Второй противник, споткнувшись, взрывается лицом в траву. Пока третий замедляется, пытается отстреливаться, я отбрасываю автомат и снимаю с плеча винтовку. Прицелиться, выстрелить, все. Перезарядив оружие, выждал несколько секунд, ожидая, что к аборигенам присоединится еще кто-нибудь. Но нет, тишина. Никто не пожелал больше лезть в объятия смерти. «Третий, можешь вставать!» — сообщил я своему старому знакомому, а сам приблизился к единственному раненому противнику. Наступив ему между лопаток, приставил ствол винтовки к затылку и произнес. «Ну давай, рассказывай, человек-бургомистра, как ты определил, что от вас убегает чужак?» «Тебе конец, охотник! Ты даже не представляешь, как ты попал!» — прохрипел раненый, не собираясь отвечать на мой вопрос. «Все знают, что людей-бургомистра нельзя трогать!» «Все с тобой ясно», — произнес я, возвращая винтовку на плечо. Жалко тратить патроны, которых осталось совсем мало. Придется добивать ножом. Едва прикончил последнего противника, перед глазами появился список трофеев. Правда, на этот раз скудных. Всего лишь 300 энергонов, 10 голубых и 13 синих единиц мутаций. Могло быть и больше. «Пончик, следи, чтоб к нам никто не подобрался», — приказал я девушке, вытирая об одежду аборигена лезвие ножа. Затем убрал его в ножны и двинулся к тому месту, где должен был находиться третий. Почему-то он не спешил подниматься из травы и не отвечал на мои вопросы. Причина оказалась неприятной. Третьего ранили, причем 2 раза, в спину. Видимо, он держался на одной из способностей мутации, время действия которой истекло. Вот и вырубился мой старый знакомый. Раны оказались хреновые, с такими смотрителю не выжить точно. Вот черт, и что мне теперь делать? Добить его, чтоб переродился? А если у третьего последняя жизнь? «Пончик, нужна твоя помощь!» — позвал я спутницу, а сам тут же сбросил со спины рюкзак и полез в него за аптечкой, коробкой из грубо выделанной кожи. «Пофлуфилась!» — прошепелявила девушка, приближаясь ко мне с автоматом в руках. «Молодец. Я ей не говорил. Она сама подобрала оружие. Ты в ваших лекарствах и прочем целительстве разбираешься лучше. Подскажи, мы можем спасти его?» — я указал на раненого. «Дай сюда!» Девушка тут же отбросила оружие и схватила аптечку. Открыв, провела рукой по содержимому. Какие-то маленькие пузырьки, пузатые мешочки из ткани, разноцветные шарики. Наконец, Леката выбрала небольшой пузырек и протянула мне. Пусть поглотит. Я быстро сорвал крышку, затем приподнял голову третьего и влил оранжевую жидкость в приоткрытый рот старого знакомого. Он тут же поперхнулся, но лекарство проглотил, а через 2 секунды вздрогнул, распахнул глаза и тяжело задышал. «Третий, что у тебя с перерождением?» — поинтересовался я первым делом. «А? Что?» — смотритель еще не пришел в себя. «Где я? Больно?» «Третий, отвечай!» — продолжал я настаивать. «У тебя есть возможность переродиться?» «Нет, последняя жизнь». Взгляд старого знакомого наконец-то стал осмысленным. Узнав меня, он произнес: «Землянин, слушай меня внимательно. За нами началась охота. Кто-то из претендентов объединился?» «Не понял я. Или ты про местных?» «Нет, они не претенденты, но чужаки, как и мы. Я уничтожил один большой отряд, состоящий из 10 бойцов, но и сам после погиб. У них нет дополнительных жизней, но с каждого можно получить по 1 единице элитной мутации. Как вооружены и зачем они охотятся на нас?» Я нахмурился. Не хватало еще, чтобы к претендентам добавились какие-то отряды бойцов. «Вооружены оружием класса Б++. Третий прервался, закашлившись. Я выждал, когда он успокоится, и влил остатки оранжевой жидкости. Проглотив, смотритель глубоко вдохнул пару раз, а затем добавил: «Нас зачищают. Те, кто организовал конкурс на звание старшего администратора, хотят заполучить в свое владение зону А1, транспортную систему и проект «Вторая жизнь». Я пересекался с ними раньше, но думал, что мы равны по могуществу. Выходит, ошибался». «Значит, за нами начата охота», — нахмурился я. А к самому уже пришло понимание, во что мы вляпались. «Но что им мешало устранить нас сразу?» «Тебя и меня им было не достать напрямую, так что они решили прибегнуть к соревнованию. Могли бы обратиться напрямую, поговорить». Я действительно не понимал, почему неизвестные устроители соревнований решили все провернуть в темную. «Потому что иначе система предложила бы тебе свое решение проблемы. И, скорее всего, организаторы тоже оказались бы здесь, в зоне А2 или еще где-то. Землянин, я чувствую, мне осталось недолго. У тебя есть карта местности? Я постараюсь показать тебе, где произошла моя схватка с чужаками. Там много трофеев, они тебе пригодятся. Давай я передам тебе одно воскрешение», — предложил я, понимая, что третий мне нужен как воздух. «Сильный союзник. Вдвоем у нас больше шансов выжить». «Не сможешь. Организаторы установили ограничения», — ответил третий. «Лучшее, что ты можешь сделать, это победить всех претендентов и стать старшим администратором. Тогда сможешь воскресить нас. А меня следует прямо сейчас убить. 14 единиц элитной мутации, землянин, они сделают тебя сильнее. Я знаю твои способности. Они идеально подходят для выживания в зоне А2. Так что не тяни, пока я не умер сам. Тогда можешь не получить награду». «Да что ж все так мерзко-то?» — зло произнес я. «Третий, ты точно воскреснешь? Потому что одному мне долго придется разбираться с системой». «Ты победи сначала», — усмехнулся смотритель и вновь закашлялся. «Карту! Скорее!» Я быстро достал трофейную карту местности и развернул ее прямо на траве, перед раненым. Он несколько секунд изучал ее, а затем уверенно ткнул рукой в место, обозначенное как селение Травинка. «Здесь, в 2 километрах от северных ворот, там предгорье. И где-то рядом должен быть их космический корабль. Да, запомни, после смерти ты воскреснешь в том же самом месте». В этот раз от кашля у третьего горлом пошла кровь, и я понял, дальше тянуть уже нельзя. Поэтому приставил ствол трофейного пистолета к виску белокожего, отвернулся и нажал курок, прошептав: «Все будет хорошо. Спасибо тебе, смотритель». Грохнул выстрел, и почти тут же передо мной развернулось окно с сообщением. «Претендент номер 2000. Убит последней смертью. Воскрешения нет. Получено 1150 энергонов. Получено 10 синих, 1 зеленая, 3 желтых, 2 оранжевых, 12 элитных единиц мутаций. Доступно. Энергонов 2400. Мутаций 177 фиолетовых, 115 синих, 94 голубых, 85 зеленых, 29 желтых, 21 оранжевая, 16 элитных. Защитник, ты можешь потратить элитную мутацию на развитие, необходимо 10 единиц. Или улучшение, необходимо 10 единиц, уже имеющихся усилений. приобретении новых необходимо 5 единиц. Также тебе доступен призыв симбионта. Необходимо 20 единиц. «Хочу потратить 10 элитных единиц на улучшение мутации «Элитная кожа», — произнес я. И тут же получил подтверждение. «Мутация «Элитная кожа» улучшена. Текущие возможности. Мгновенное укрепление кожного покрова до прочности брони класса плюс А. Время действия укрепления — 30 минут. Активация — 250 энергонов. Доступно 2400 энергонов. Особые условия. Повторная активация элитной кожи возможна через 4 часа. Ключ-активатор – бандерлоги. Израсходовано 10 единиц элитной мутации». «Ну, теперь посмотрим, кто здесь самый главный нагибатор», – усмехнулся я про себя, отметив, что улучшение получила лишь одна способность мутации. «Ничего, наберусь. Пончик, принеси те мечи, что были у людей бургомистра. Третий заслужил достойные похороны». Пока я разбирался с картой, а после копал смотрителю могилу, Леката караулила, чтобы никто не подкрался к нам незаметно. К счастью, таковых не обнаружилось. Единственное, кого я заметил, это две фигуры, спешно удаляющиеся от лабиринта. Что ж, пусть уходят. Нас они, может, и увидели, но вряд ли смогли разглядеть в подробностях. Так что пусть идут с миром. К тому же нам с подопечной предстояло сменить направление. Да, придется делать небольшой суток на двое крюк. Зато есть все шансы обзавестись не только высокотехнологичным оружием, но и транспортным средством. Правда, в последнем я сильно сомневался. Организовавшие отбор претендентов явно не дураки. И выбраться отсюда у нас, скорее всего, лишь один шанс – стать победителем. Словно в подтверждении моих мыслей, перед глазами появилось виртуальное окно с текстом. Количество претендентов сократилось вдвое. Защитник, в условном рейтинге ты занимаешь 4-е место. «А вот это уже интересно», – произнес я, дважды перечитав сообщение. «Что случилось?» – поинтересовалась Леката, остановившись на краю почти выкопанной будущей могилы. «Пока не знаю», – ответил я. «Но разберусь». «Ты мудрый, придумаешь», – согласилась спутница и тут же задала еще один вопрос. «Защитник, скажи, а кем был этот третий?» «Хозяином планеты, полигона и транспортной системы, раскиданной между мирами», – ответил я. «До сегодняшнего дня думал, что он бессмертен. Выходит, ошибался».